Алло. Какого хуя? А почему вы так недружелюбно здороваетесь? С бандитами только так. Я майор милиции. Да? Да. Очень приятно. Я ничего не совершал, чтобы ко мне милиция обращалась. Вы завершили? Вот когда преступление совершу. На вас жалоба. Если тебе ломом хуякнут, тогда милиция пусть идет ко мне. На вас жалоба. Ворюгу, блядь, убила. На вас жалоба. Она охотится за моей квартирой, паскуда. Так это я охочусь. А зачем вы мою квартиру ограбили? Телевизор импортный утащили. Хорошо, что у меня нет импортного телевизора. У вас нет его? Доказательств нет. Нет, у вас есть он. Я его видел. Да? В туалете лежит. Угу. Хуете, блядь. У меня туалет 2 метра. 2 метра? А может 22 метра? 22 хуя, блядь. У вас, что ли? Да. А что так много? На примете. Ну вот, все-таки, у вас бы должна совесть замучить уже давно. Насчет чего? Насчет того, что вы так, хотите мою квартиру ограбить, это вероломно. Вы мне звоните каждый день ночью в дверь, названиваете без конца, беспокоите меня. А что ж ты хуй телефон не дал? Как же я могу звонить, если ты, блядина, телефон мне не давал? Так, а вы сейчас почему разговариваете? Разговариваю? Вы же по телефону сейчас разговариваете. Ну, блядь, конечно, по телефону, сука. Ну так кто вам его дал тогда? Я ведь его дал. Охуевший, тебе в сумасшедший дом пора ложиться. Нет, это кто из нас... Ебанутый, сука. Кто из нас сумасшедший? Ты сумасшедший дом и лечись. Хули ты приебался к старухе? Я звоню по делу. Я по делу звоню, во-первых. По какому, блядь, делу? Вы на той неделе меня ограбили. Унесли телевизор. Я смотрел по каждый раз там про передачу «Время». А где ж ты был, когда я его несла? Я был в туалете. Да? Дурак ебнутый, как старуха может поднять хотя бы с места его стронуть, ебанушка, блядь. А холодильник, когда вы у меня утаскивали, вы о чем думали? Как вы его утащили? Я сам просто в шоке. Вот и напиши в газетах. Есть такая старуха, которая двумя руками поднимает телевизор, холодильник и тащит его до дома, до своего. Я скоро про вас фильм сниму. Чего? Я фильм про вас сниму. Во-во-во-во-во-во-во. Вот. Вот. В сумасшедшем доме там тебя ждут фильма снимать. Так почему сумасшедший дом? Ебанутый, сука. Почему он сумасшедший-то? Вы, вам не стыдно? У вас совесть нисколько не мучает? Да ты сумасшедший! Ни один нормальный не приебется к старухе, блядь! Так один! Так вы же ко мне приебались, а не я к вам. Наглая тварь. Да у вас телевизор мой лежит в туалете. Да. Вы там смотрите, вы его смотрите каждый день, а у меня счет приходит каждую неделю. Видишь, заговариваешь, хуйню несешь, ебаный в рот, такую хуйню поришь. Ну вот вы утаскивали, вы о чем думали, когда утаскивали мой телевизор хороший? А зачем ж ты, блядь, меня в квартиру запустил? Так вы сами вошли, вы взломали ее. Да? Ой, ебёный мать, старухи такие стали, умеют замки ломать. Так мало того, что сломали, вы еще у меня дверь, защёлку сломали в туалете. Угу, когда встала, да? Я не знаю, что вы там делали, конечно, когда еще воровали у меня все. Ты, блядь, был, когда я воровал-то? Так я же говорю, я был... Куда ты, блядь, смотрел-то? Да меня дома не было. Я к соседке ходил. Я к соседке ходил. Что ж ты такой хуёвый замок поставил, что старуха его сломала? Ну, видимо, это вы так хорошо умеете замки ломать. Я к соседке ходил, а вы ворвались. Вот всю жизнь сломала и ни разу не попала. Ну, вы, значит, опытный вор в законе. Да. Хуёни, блядь. Я к соседке ходил. Ты есть, блядь, вор самый настоящий. Пронюхиваешь, где плохо лежит, к старухам подъебываешься, обократь хочешь, ебаный квартиру захватить воровским путем. Ну хуй, если такое бюро работает, вас ловят, ты, блядь, в розыске находишься, я отъебись, блядь. Так вы тоже в розыске находитесь, вы в курсе? Я на вас в суд подал.